сердце, когда я у короля появляюсь, мысли свои очень жестко контролировать. На тот случай, если он еще и телепат. Эх, надо было, конечно, мне подумать вначале как следует, прежде чем идти к герцогу Картану с этой информацией про то, кого моя сигнализация в банке увидела. Высшие демоны достаточно умные твари, чтобы сообразить, что если я эту сигнализацию какому-то своему знакомому банкиру одолжил, то она же у меня может и в поместье дерзких иметься. Вряд ли я раздаю то, чем сам себя недостаточно обеспечил. Это значит, что я вполне мог увидеть, что именно высшие демоны ко мне в поместье в гости наведались. Жаль, конечно, что так вышло, но понятно почему. У меня голова была забита планами по экспедиции в темное пятно. Вот я и не обдумал все последствия передачи королю этой информации по сектантам. Остается только надеяться, что я слишком преувеличиваю степень опасности, и высшие демоны все же не догадаются, что к чему. Но тут уж как получится. Мозгов у них достаточно, чтобы догадаться. И что еще неприятно, и свободного времени полно, чтобы все тщательно обдумывать, в отличие от меня. Ну а чем им еще заниматься, если они все время валяются либо под ногами людей, которые воображают, что они их владельцы, либо в клетках взаперти сидят? Ведь я прекрасно помню, что произошло с Зерелиусом, когда он чрезмерное внимание высших демонов к себе привлек. С другой стороны, высшие демоны и так проявили ко мне уже чрезмерно большой интерес. То, что они вообще полезли в наше поместье, означает, что дерзкие уже у них на прицеле. А я, как клан-лидер клана, нахожусь на острие их интереса. Значит, так или иначе, мне в дальнейших действиях придется исходить из того, что интерес этот вряд ли сам по себе утихнет. По-любому, учитывая то, как высшие демоны начали мной интересоваться, пришлось бы мне исходить из повышенных мер безопасности во время нахождения в Аргентии. И по сокланам меры безопасности увеличивать. Хорошо, что я уже принял дополнительные меры безопасности, перекинув в новую академию дерзких в Торгалдоре, в том числе и наших лекарей, Шерега и Коркина. Все равно они уже всех крестьян подлечили, а интерес, как члены клана для высших демонов, представляли бы несомненно, и стоило ему знать, что они находятся в моих поместьях, пожалованных мне двумя королями, Аргента и Хартении. В Аргенте остались только члены клана, что обучаются в Королевской Академии Магии Аргента. Но хода для высших демонов на ее территории нет. Теоретически, они могут прислать наемников, чтобы их похитить. Но это вряд ли. Студенты с низкими магическими уровнями — это не Шерега или Коркин с их 11 и 12 разрядами. Надо будет, когда вернемся из этой экспедиции с темного пятна, тщательно продумать, какие действия помогут дополнительно усилить мою безопасность во время пребывания в Аргенте. Мне это, в отличие от остальных членов клана, прекрасно чувствующих себя и в Торгалдоре, там часто приходится появляться. Прежде всего, надо всячески избегать появления в Аргенте в темное время суток, в особенности ночью, в то время, когда прикидывающиеся безобидными питомцами демоны могут выбраться потихоньку из своих клеток и напасть на меня. Ну и не забывать о маскировке. Естественно, если я хорошо замаскируюсь и появлюсь в Аргенте неожиданно для демонов, то ничего они сделать не смогут без информации о моем местонахождении. Хорошо, что пока король, напуганный огромным интересом секты новых практиков ко мне и моему клану, перестал приглашать нас с Джоан на любые мероприятия во дворце. Он же их, как правило, по вечерам проводит. Если придешь на прием в 6 вечера, то раньше 10 вечера гостей обычно не отпускают, а это уже повышенные шансы, что кто-то из высших демонов в это время сможет вырваться на свободу, не привлекая к себе внимания, и устроить за мной слежку, а то и атаковать меня с Джоан, когда мы выйдем из дворца. Но однажды все же что-то, я надеюсь, удастся сделать в отношении секты, что поможет ее обезвредить. И вот тогда мы с супругой снова станем вхожи в королевский дворец. И придется каждый раз очень серьезно, как военную операцию, продумывать, как нам туда появляться и как оттуда уходить. Впрочем, кто сказал, что это плохо? Повышенная бдительность еще никогда никому не мешала. Только целее буду и дольше смогу прожить, продумывая каждый свой шаг наперед. Единственная проблема — как Джоан тогда объяснять, почему секта разгромлена, а меры безопасности нужно увеличивать? Ох, и непросто же это будет. Но пока что черт с ней, с повышенной опасностью от высших демонов на территории Аргента. Буду разбираться с проблемами по мере их появления. И так голова забита полностью множеством вопросов, которые необходимо решать. Просто пока что без маскировки в Аргент ни ногой. Главное — мыслить стратегически. Сейчас для победы в будущей войне с высшими демонами главное все же поймать какого-нибудь нелюдя, чтобы получить представление о том, в правильном ли направлении я движусь. Надо допросить хотя бы одного из нелюдей, чтобы появилось хотя бы приблизительное представление, действительно ли я смогу получить от нелюдей ответы на множество вопросов, что у меня скопились по предстоящей борьбе с высшими демонами. А пока надо отбросить сомнения в сторону. Все я делаю правильно. Отдельные ошибки не отменяют тот общий курс, которым я двигаюсь, стараясь максимально подготовиться к предстоящей войне с высшими демонами. Так что прямо сейчас я нахожусь в совершенно правильном месте. Вон сколько всего важного и интересного узнал, просто начав собираться в этот поход, в темное пятно. Только добытая по нему информация уже стоит очень дорого. А как бы иначе я ей владел, если бы мне не понадобилось ее раздобыть любыми путями? Вряд ли бы я рискнул взламывать тайник в королевской опочивальне просто так, без веской причины. Вскоре наступило утро, и мы снова двинулись в путь. Время словно утекало у нас сквозь пальцы. Полтора дня сюда, 2,5 дня здесь, 1,5 дня обратно. Мы писали Сиднешу и Ираку, что планируем вернуться через 5-6 дней из этой экспедиции. Больше для первого раза я сам считал находиться в темном пятне нецелесообразным. Уж больно это опасное место, в котором приходится находиться в постоянном напряжении. Я-то привычный, годами так и жил во время войны, а вот члены моей команды таким опытом не обладают. В какой-то мере это была тренировочная вылазка. Получится поймать нелюдей очень хорошо. Не получится, надо возвращаться. Вернувшись домой, нужно будет разобрать все бои с монстрами, все сложные ситуации, что были во время этой экспедиции, чтобы при следующем походе в темное пятно наш отряд стал объективно сильнее. Ну и, само собой, члены команды, с учетом пережитого и осмысленного опыта, чувствовали себя здесь увереннее. В общем, я решил, что еще пару часов мы по этой местности пройдем, а затем уже надо разворачиваться к выходу из темного пятна. Может быть, нам повезет, и на обратном пути из темного пятна мы наткнемся на кого-то из нелюдей. Ну а нет, значит, вернемся снова. Нет у нас другого выхода. Все равно нужно как можно больше узнать о древних мудрецах и высших демонах. И кроме как получить информацию от нелюдей, получается, что и нет другой возможности. По крайней мере, это гораздо более реалистичный сценарий, чем и дальше пытаться найти одну из тех книг, что я искренне пытался найти последние недели. В особенности малый шанс найти те две книги, которые мне особенно нужны. Те самые, в которых в полном виде содержится информация об ускоренном магическом развитии. Я уже десятки библиотекарей под болтуном опросил, и ни малейшего намека на то, где я мог бы их найти. Как раз в тот момент, когда я обо всем этом размышлял, произошло кое-что очень странное. Внезапно джунгли слева от нас словно ожили. Земля начала сотрясаться, деревья затряслись, словно с той стороны к нам пытался пробиться какой-то огромный монстр, а то и стая таких тварей. Мгновением позже нас почти оглушил мощнейший рев. Создавалось полное впечатление, что вот-вот нас атакует что-то очень страшное и мощное, и оно находится буквально метрах в 20 от нас. Но я-то в этот момент поддерживал связь с королевским артефактом, и вот он не показывал наличия никого и ничего за сотню метров от нас в эту сторону. Артефакт сработал безукоризненно уже на нескольких десятках монстрах с момента, как Грэд Бэнк передал нам его, и у меня не было никаких оснований полагать, что вдруг он сломался. Так что я тут же сообразил, что это может быть, и закричал: «Всем стоять на месте! Это не настоящее нападение!» Но, оглянувшись, я увидел, что находившиеся позади всех Хастер и Эрли на инстинктах рванули в сторону, почти что выскочив на тропу, вдоль которой мы шли. Я по-прежнему придерживался убеждения, что тропы могут быть слишком опасны, и мы их всячески избегали. Шли сейчас метрах в 15 вдоль тропы, а не дальше, только потому, что поодаль от нее лес был совсем уж густой, и там наша скорость бы слишком сильно замедлилась. Так что то, что Хастер и Эрли так сглупили, было, конечно, нехорошо. А спустя еще секунду мир вдруг помутнел и завертелся у меня перед глазами. Очнулся я на груди каких-то костей. Тут же, подскочив на ноги, осмотрелся. Ух, все члены отряда были рядом со мной, просто валялись без сознания, как и я недавно. Но мы были уже совсем не в джунглях. Вокруг были сплошные скалы и пики, а мы находились на чем-то вроде каменистого плато, идущего на снижение к югу. И светлее было и значительно холоднее, чем недавно в джунглях. «Куда это мы попали?» — нахмурился я. На карте в этой части темного пятна нет никаких скалистых пиков и плато. Ближайшая горная гряда должна быть отсюда примерно в сотни километров. То есть произошло такое кардинальное изменение ландшафта, словно мы попали внезапно в портальную локацию. Ну, для меня все ясно. Адские демоны. Это ловушка. Искусная. Был бы я один, конечно, меня бы в нее не поймали. Но когда у тебя отряд... И отряд все еще недостаточно опытный по всем стандартам, чтобы приближаться к твоему собственному уровню, шансы попасть вот в такую искусную ловушку все же слишком велики. Судя по всему, она сделана так, чтобы в нее попал любой, кто пойдет по этой тропе, что монстр, что человек. А помимо этого, были устроены дополнительные меры для того, чтобы поймать в нее тех, кто слишком хитер наподобие нас, и по тропам принципиально не ходит, чтобы не попасться в нее слишком просто. Устроена имитация внезапного нападения, чтобы заставить отступить к тропе и попасть в зону действия ловушки. Проверил первым делом, работает ли королевский артефакт. С ним все было в порядке, перенос в новую локацию не повлиял на его работу. Затем начал приводить чувства своих сокланов. За пару минут все очнулись и начали, как и я недавно, удивленно озираться вокруг, приходя к тем же выводам, что мы теперь совсем в другом месте. В непростом месте. Одни только кости под ногами отчетливо говорили об этом. Полно было огромных костей, явно оставшихся от монстров, но немало было и человеческих костей. Рассмотрел и пару черепов. Да вот прямо под ногой у меня бедренная кость. Но тут явно были и кости, принадлежавшие разным расам нелюдей. Я не очень разбираюсь, чем отличаются кости одних нелюдей от других, но уж от человеческих они точно сильно отличались. К примеру, рядом с черепами людей лежал череп размером с человеческий, но какой-то странный, удлиненный, и глазницы повыше расположены, чем у человека. Эльф, что ли, тут погиб? У них, судя по описаниям, головы длиннее, чем у человека, и глаза повыше на лице, чем у нас, — подумал я. Члены отряда тоже пытались сообразить, что происходит вокруг. Словно мы шагнули в портал и попали в новую локацию, хотя в портал мы вовсе не заходили, — сказал недоуменно Корнел. Похоже на то, — согласился я с братом. К счастью, у нас есть способ быстро проверить, так ли это или не так. «Илор, попробуй превратиться в какого-нибудь монстра», — велел я другу. Илор кивнул. Прошла секунда, две, три. Потом он отрицательно покачал головой. «Не могу. Видимо, браслет не позволяет. Значит, это действительно портальная локация. Правда, я никогда не слышал, что можно попасть в портальную локацию, не заходя в сам портал». Он не слышал. «Ну так я тоже не слышал». И даже в книге королевской династии Юнекского королевства, где скрывалось множество тайн темного пятна, ничего подобного совершенно точно не описывалось. А это вызывало нехорошее размышление. Получается, члены экспедиции из Юнекского королевства, что попадали в эту ловушку, живыми назад, похоже, не вернулись, чтобы сообщить о ней королю. Впрочем, тщательно обсудить неожиданную ситуацию, в которую мы попали, нам не дали. Со стороны ближайшей каменной скалы раздался рев, почти оглушивший меня. А затем я почувствовал через связь с королевским артефактом, что с того направления кто-то вошел в зону действия в сотни метров от нас. И по ощущениям, нас атаковало что-то большое, хотя своими глазами я его не видел. Ничего удивительного. Монстр под скрытым, даже огромная вещь, вполне себе часто встречающаяся. Велел Эрли скостовать кристаллизацию ине на область, из которой приближался этот монстр. Полсекунды, и фигура твари стала отчетливо различима. Странно. Мы совершенно в другой локации, не в темном пятне, а атакует нас монстр, описание которого я прекрасно знаю из книги Юнекской династии. Да, по его контурам и этим характерным шипам на голове он уверенно узнается, один в один с рисунком, что был в той книге. Опасный противник, но нам по силам. Убили мы этого монстра, атакующий связкой номер один. Обычное дело. Огромные монстры, что прячутся под скрытым, обычно не очень стойкие на удар. Они привыкли к тому, что неожиданно обрушиваются на противника и успевают его убить до того, как тот способен нанести им какие-то серьезные повреждения. Правда, бывают и исключения, но достаточно редко. И ни на одного из тех монстров, что является исключением, нарваться бы очень не хотелось. Но порассуждать об этом у меня не получилось, потому что не успели мы даже осмотреть убитого монстра, не то что приступить к сбору трофеев, как на нас была предпринята очередная атака, но уже сверху. А барьер королевского артефакта с огромной скоростью шмякнулась обтянутая зеленой кожей птица без перьев, весом так тонны в полторы, судя по тому, как просел заряд королевского артефакта от удара. Но энергетическая защита у нее была что надо, шею она себе не свернула. Ее я тоже знал по описанию из королевской книги, и мы ее убили связкой заклинаний номер три. Она была особенно уязвима именно к заклинаниям из этой комбинации. Удобно, когда монстр нападает с воздуха. Если он после атаки проваливается сквозь барьер и падает тебе под ноги, значит, он точно убит. Живого монстра, не способного сразу его преодолеть из-за каких-то своих редких способностей, барьер не пропустит. Я, конечно, проверяю монстров и посредством особой чувствительности королевского артефакта, но он не сразу сообщает об их гибели, с опозданием примерно в полминуты. Вслед за этой тварью на нас спустя полминуты обрушилась целая волна трехметровой высоты монстров, очень шустро передвигавшихся на задних лапах. Выскочили они из какой-то пещеры, темное жерло которой было в 200 метрах от нас, и очень быстро добежали до нашего барьера, и их я уже не узнал. Выглядели эти твари форменными страшилищами. Шеи у них вообще не было, глаза были раскиданы по плечам. А там, где обычно находятся глаза, был расположен мощный хобот, который извергал в нашу сторону небольшие шары размером с человеческий кулак. Шары, разбиваясь о барьер, превращались в облако каких-то спор. Скорее всего, там какая-то отрава. Вдохнешь такие споры, и все с тобой на этом. Или, что не лучше, эти споры, попав в легкие, начинают прорастать, разрывая человека изнутри. Еще есть вариант, что они слипаются в плотную массу, перекрывая пути для дыхания. К счастью, барьер прекрасно справлялся с тем, чтобы не пропускать их внутрь охраняемого периметра. Стайные монстры обычно берут количеством, а не силой каждой отдельной особи. Поэтому в отношении них я решил не задействовать связки из самых мощных заклинаний, что кастуем при помощи артефактов. Их надо поберечь. Справились обычными заклинаниями, израсходовав существенно собственную ману. Мы просто били одновременно все вместе по какому-то одному из монстров самыми мощными заклинаниями, что были у каждого из нас. Вначале попробовали огненные осадки, но против всего, что связано с огненной магией, у монстров, похоже, был иммунитет. А вот водяные всполохи сработали просто великолепно. Впрочем, отдельные атаки, скорее всего, большого вреда ни одному из них бы не нанесли. Но когда атакуют 7 человек одновременно, да и метят все в одно и то же место, то уже получается совсем другой эффект. Исходя из моего опыта, полученного при сражениях с монстрами, у которых был хобот, он и является их самой слабой частью. Так что по хоботу мы одновременно и били. Монстры погибали один за другим, но не отступали, полной решимости во что бы то ни стало пробить барьеры и добраться до нас. Ну что же, ничего у них не получилось. Когда разобрались с ними, замерли на месте в ожидании следующей атаки. Ясно, что если было 3 атаки подряд со стороны разных монстров, то более чем вероятно, что будут и еще. Это не очень нормально, когда на тебя в портальной локации нападают самые разные монстры с таким маленьким интервалом. А когда ты еще и сражаешься на месте, на котором полно костей, явно принадлежащих не только монстрам, а и представителям разумных рас, попавших ранее тебя в эту ловушку, то, собственно говоря, больших иллюзий о том, что все будет легко, у тебя и нет. Я напряженно обдумывал ситуацию. Монстры 3 разных видов, напавшие на нас в течение достаточно короткого времени. Это очень нехарактерная ситуация для обычной портальной локации. Обычный максимум, и то, которое встречается очень редко, это 2 вида хищных монстров. Более распространенные и более редкие, на которые не так часто можно нарваться. Правда, мне быстро пришло в голову разумное объяснение этой странности с непрерывными атаками. Похоже, что 2 первые атаки были совершены монстрами, что ранее нас попали в эту же ловушку в темном пятне и комфортно обосновались в новой локации, не став жертвой местных монстров. Ну да, один умело пользовался скрытым, другой мог летать высоко в небе, да у него еще и мощная энергетическая защита. А около этого места они остались, явно заметив, что тут периодически появляется свежее мясо. А вот третью атаку совершили уже явно местные монстры, послабее. Похоже, что они до этого умело прятались от более сильных новичков в той самой пещере, из которой на нас выскочили. Скорее всего, там не просто пещера, а вход в подземные сети с туннелей, по которой можно много куда добраться. А когда увидели, что пришлые монстры потерпели в схватке с нами поражение, решили, что пришло и их время поохотиться на новую дичь. Как я и опасался, 4-я атака все же последовала. Правда, уже минут через 5, после того, как мы разобрались со стаей хоботных монстров. На нас напал очередной невидимка, только гораздо меньшего размера, что сразу же меня насторожило. И, как выяснилось, правильно. Глава 18. Этого монстра мы так и не увидели, пока не удалось его убить при помощи серии из 3 связок. И даже тогда, глядя на 6-лапого монстра 3-метровой высоты, я не смог узнать его, но точно понимал по проявленной им стойкости после наших атак, что грохнули мы сейчас кого-то чрезвычайно опасного. Может, он не входит в 10 самых опасных монстров, с которыми сталкиваются охотники в портальных локациях, но в 20-ку так точно. И, кстати говоря, показательно не только то, что пришлось истратить целых 3 связки заклинаний, чтобы убить его, но и то, что его атаки по барьеру нанесли ему урон больше, чем 3 предыдущих атаки других монстров, в том числе и тех, что напали на нас целой стаей. Но это тоже о многом говорит. В книге королевской династии Йонекского королевства про него тоже ничего не было указано, но он все же мог быть тоже из темного пятна. Просто, будучи очень опасным, до этого убивал всех охотников, с которыми сталкивался. После всех 4 атак на королевский барьер от его прочности осталось максимум 30%. Это очень сильно меня впечатлило. Если будет 5-я атака такого же сильного монстра, как напал на нас последним, то мы можем распрощаться с королевским артефактом. Он попросту будет испорчен. Нет, такой вариант меня абсолютно не устраивал. «Королевский артефакт на 70% разряжен», — сказал я. «Меняю его сейчас на обычный, который не позволит нам замечать издалека атакующих монстров. Так что не удивляйтесь, если атака станет полностью внезапной. Да, жаль, конечно, что нет у нас с собой родового камня клана, подсоединив к которому этот артефакт, можно было бы, во-первых, гарантированно избежать его уничтожения в случае разрядки, а во-вторых, достаточно быстро его зарядить». Родовые камни позволяют сделать это максимально быстро. Не зря они веками копят ману членов клана, приходящих на различные процедуры в клановое подземелье. Кроме того, не удивлюсь, если родовые камни и сами умеют каким-то образом копить ману из окружающего пространства. Слишком много о них неизвестно нынешним экспертам. Надеюсь, если получится поглубже проникнуть в тайны древних мудрецов, удастся что-то разузнать и по поводу родовых камней. Древние наверняка владели гораздо больше информации по ним. Но я не рискнул тащить родовой камень в темное пятно. Слишком велик риск, что если попадутся такие монстры, что полностью смогут разрушить барьер королевского артефакта, то придется быстро убегать, и не факт, что успеешь прихватить родовой камень с собой. А потерять родовой камень во время вылазки слишком глупо. Ну и если тебя в определенной местности атаковал слишком опасный монстр, которого ты не смог убить и пришлось спасаться бегством, то вряд ли туда стоит возвращаться за потерянным родовым камнем. В следующий раз можешь сбежать не успеть. Так что родовой камень я пока что спрятал в Таргалдоре. На нашу временную базу тащить его тоже не стал, по тем же самым соображениям. В любой момент нам может понадобиться очень быстро ее покинуть и как бы в спешке не забыть его забрать. Так что просто оставил в одной из пещер километрах в 10 от нее. Так, куча огромных камней, хоть и совершенно обычных, и очень вряд ли там в ближайшие годы появится кто-то, кто сможет среди них рассмотреть наш родовой камень. Следующие 20 минут мы провели в постоянном ожидании новой атаки. Пятеро членов отряда, собравшись вокруг королевского артефакта, подзаряжали его маной, двое стояли на охране. Расточительная вещь, конечно, в боевой обстановке, потому что при таком способе подзарядки максимум одна из трех единиц маны достигает источника усадебного артефакта. Но место, в которое мы попали, оказалось чрезвычайно опасным, так что было жизненно важно как можно быстрее подзарядить королевский артефакт. В особенности на случай появления монстра, которого только при помощи королевского артефакта мы и сможем засечь, но для которого не будет препятствием сам создаваемый усадебным артефактом барьер. В этом случае придется рассчитывать только на защитные артефакты, а у них все же не абсолютная защита. Тем не менее, новые монстры на нас не нападали, а емкость заряда в королевском артефакте хоть и медленно, но росла, перевалив вскоре за половину. Этим пока что решили ограничиться. Поменяли обычный артефакт снова на королевский, и я, немного успокоившись, счел возможным поинтересоваться, наконец, тем, что можно найти в грудах костей, среди которых мы оказались. Да, это однозначно была ловушка, в которую столетиями попадали одиночки или отряды. И, судя по этим костям, большинство из них прямо на этом месте находили свою смерть от постоянно атакующих один за другим серьезных монстров. Вряд ли у тех, кто сюда попадал раньше нас, было что-то наподобие королевского артефакта, не только обеспечивающего надежную защиту, но и предупреждающего даже о находящихся под серьезным скрытым монстрах. Ну и впечатляющий набор наших атакующих артефактов, некоторые из которых разили не слабее заклинаний боевых грандмагов, тоже, конечно, далеко не у каждого отряда охотников найдется. Уйти отсюда живыми могли гарантированно разве что грандмаги, да и то в том случае, если бы не растерялись от постоянных атак. Грандмаги же тоже разные бывают по своим бойцовским качествам. В некоторых спеси больше, чем реальных умений выдерживать затяжные сражения в непривычной для них ситуации. А вот что касается более слабых отрядов с архимагами, при той степени интенсивности нападений, что мы пережили, и опасности убитых нами монстров, уцелеть могли разве что те из них, что сбежали, пока монстры рвали членов их отряда на части. Пожалуй, нам стоит задержаться на этой позиции, тем более если новых атак пока что больше не будет. Вполне может быть, что мы перебили всех монстров, что привыкли тут кормиться. Значит, это место временно может стать относительно безопасным. Но вот если атаки продолжатся, то надо будет серьезно подумать о том, чтобы все же отсюда уйти. Правда, еще очень хороший вопрос, насколько будет безопаснее в других частях этой огромной ловушки, под которую приспособили целую портальную локацию. Никогда такого не видел, никогда про такое не слышал. Но мы уже здесь, и, конечно, будем искать выход отсюда. Два вида монстров из четырех, что нас атаковали, были нам известны, так что мы начали извлекать из туш трофеи. Жаль, что ни один из двух других видов, атаковавших нас монстров, нам не знаком, и мы не знаем, какие трофеи с них взять. Помимо, конечно же, источников, их мы заберем по определению. в особенности источник атаковавшего нас последним монстра. Я был уверен, что он будет очень мощным, учитывая, сколько наших атак выдержал барьер этой твари. Так она и оказалась. Когда мы вскрыли тушу и до него добрались, то увидели, что источник был огромным для монстра такого относительно небольшого размера. И, скорее всего, по мощности он будет выдавать что-то очень серьезное. Грэдбэнк будет наверняка рад увидеть его. Правда, для того, чтобы порадовать им грандмага-артефактора, вначале нам нужно будет выбраться живыми из этой ловушки. Когда закончили с монстрами, я сам остался на страже, четко контролируя сигналы, поступающие от королевского артефакта. Остальным членам разрешил разбрестись немножечко под его куполом и начать искать что-нибудь ценное среди костей. Я бы сам с огромным удовольствием присоединился к этим поискам, но все же я здесь самый опытный член команды в плане сражений с монстрами. Значит, мне и нужно быть настороже. Площадка, заваленная костями, оказалась больше по размеру, чем та ее часть, что мы накрыли куполом королевского артефакта. Так что трижды я смещал его в нужную сторону, чтобы мы могли полностью обследовать это поле. Только часа через полтора мы завершили эти раскопки, и результат нас неприятно поразил. Кое-что мы нашли, конечно, но очень немного, несмотря на то, что костей, людей и нелюдей тут было огромное количество. Тут точно погибли сотни охотников разных рас. Настораживало и то, что мы не нашли ни одного серьезного источника монстров. Нам попалось всего несколько штук небольшого размера. Отсутствие каких-либо ценных трофеев в костях окончательно убедило меня в том, что это какая-то ловушка, и, скорее всего, сделана она нелюдями. Не потому, что они по определению безжалостны к людям, а потому, что я очень сомневаюсь, что кто-то из нынешних мастеров людской расы способен создать что-то вот такое невероятно серьезное, а именно разновидность невидимого портала, который закидывает тех, кто зашел в окрестности установленной ловушки. Это уровень либо высших демонов, либо нелюдей. Кстати говоря, когда мы сюда попали, мы не ощутили никакого портального перехода длительностью в минуту. И все же это портальная локация, а не территория темного пятна. Это совершенно однозначно. И само по себе это поражает. Ни видимого портала, ни минутного перехода. Кто-то смог нарушить все известные мне принципы попадания в новую локацию. И похоже на то, что те, кто соорудил эту ловушку, периодически наведывались сюда за трофеями. Так что можно, к примеру, прибыть сюда раз в несколько месяцев, собрать все артефакты и пространственные хранилища, которые были у погибших охотников с собой, все уцелевшие трофеи с монстров, потом пройти по локации и добить тех охотников, кто уцелел, если такие имеются. И, собрав добычу с охотников, может быть, даже перебить и часть местных монстров, чтобы увеличить количество трофеев с этой ловушки. Все равно в нее со временем будут заброшены еще новые монстры. Те из них, что воспользуются той самой тропой, к которой опасно приблизились Хастер и Эрли, попадут в эту ловушку. Так что будет кому убивать новые отряды людей и нелюдей, которые в нее попадутся. Вот такие у меня были соображения, которые я озвучивать пока не стал. Мало ли еще какая другая новая информация появится, которая все изменит, а то мрачновато все выглядело пока что. И надо было придумать хоть что-то позитивное, чтобы команду свою не пугать такими откровениями. А пока, конечно, всем было ясно, по чьей вине мы угодили в эту ловушку. Так что Эрли и Хастер, по ним это было прекрасно видно, буквально изнывали из-за чувства вины. Прекрасно понимали, что не рвани они к тропе, мы могли бы в этой ловушке не оказаться. И через пару часов после того происшествия могли уже направиться на выход из темного пятна, как и планировали. Пришлось отозвать их в сторону для разговора. Ну как в сторону? Отошли мы от всех буквально на несколько шагов. Не та сейчас ситуация, чтобы разбредаться далеко друг от друга. Просто скостовал шатер молчания. Выше нос. Ошиблись, со всеми бывает. Давно уже в темном пятне, вот и начали нервы сдавать. Тяжело, когда постоянно находишься под угрозой нападения опасных монстров. Закалитесь в будущем и не будете делать такие ошибки. А сейчас вы нужны нам всем бодрыми и эффективными, чтобы мы могли отсюда выбраться. Чтобы я больше таких унылых физиономий, от которых молоко скиснуть может, у вас не видел. Ясно? Помогло. Хастер и Эрли приободрились. Мы начали двигаться по новой локации. Монстры пока что на нас не нападали, но сильно настораживало то, что мы не обнаружили ни одного портала, рискнув прыгнуть в который, мы могли рассчитывать на то, чтобы выбраться из этой локации. Вскоре стало ясно, что мне все же придется поговорить со всеми откровенно. Члены команды серьезно так помрачнели из-за того, что порталов все нет и нет, и начали сильно переживать. Правда, я использовал это время с толком, придумав все же хоть что-то позитивное. «Значит так, команда», — сказал я, когда мы сделали привал. «Давайте я поделюсь некоторыми мыслями по поводу того, что с нами случилось, что у меня уже подкопилось. Да, это ловушка, но все не так страшно. Выход из нее точно есть, несмотря на отсутствие порталов». А затем изложил уже свои соображения по поводу того, что раз мы не нашли пока что никаких серьезных трофеев от ранее попавших сюда людей и нелюдей, то это означает, что кто-то их периодически отсюда выгребает. «Предлагаешь дождаться тех, кто учащает эту ловушку, захватить их в плен и попытаться выведать у них способ, каким отсюда можно спастись?» — тут же сообразила Джоан. «Да, собственно говоря», — согласно кивнул я, когда жена точно определила тот самый позитивный момент, что пришел мне тоже в голову. «Вполне возможно, прождать придется прилично времени, учитывая, что в той груди костей было много достаточно свежих останков людей, нелюдей и монстров, а каких-то ценных артефактов, доспехов или трофеев с монстров не нашлось. Скорее всего, ловушку вычищали от трофеев достаточно недавно. В этом плане нам не повезло. Так что вполне возможно, что мы застряли тут на месяц, а то и на два, прежде чем владельцы этой ловушки снова здесь появятся. Впрочем, ничего страшного, подождем. Охота-то тут славная. Только с тех монстров, что мы опознали, мы добыли трофеев 1040 золотых монет. Но опять же, то, что мы пока что не видели порталы, не означает, что в такой огромной локации их не будет ни одного. Бывают всякие аномалии, но они все же имеют свои границы. Возможно, именно в этой части локации и не имеется никаких порталов. Поэтому те, кто устроил эту ловушку, выбрали это место, чтобы забрасывать сюда тех, кто попал в скрытый портал. В расчете на то, что они погибнут от монстров еще до того, как смогут выбраться с обширной территории, на которой нет порталов, которыми отсюда можно убраться. Но мне трудно поверить, что мы, двигаясь по этой местности, не выйдем все же однажды к порталу или порталам. Да, я знаю, что на Земле порталы появились всего 300 лет назад, но вполне возможно, что одновременно они появились и во всех остальных мирах. Это было бы вполне логично. Хотя древние мудрецы, насколько я понимаю, и до этого владели искусством открытия индивидуальных порталов в ту точку другого мира, куда им захочется попасть. «Вот бы овладеть таким искусством!» — воскликнула Эрли. «Сколько усилий это могло бы сэкономить? Стоит только представить, сейчас ты здесь, а потом сразу на другой планете, при этом не выходя из собственного дома». Все заулыбались. Эрли смогла снять напряжение своим энергичным высказыванием. Лентяйка она, конечно, но с ней весело. «Кстати говоря, это одна из целей этого путешествия в темное пятно», — подтвердил я. «Заоблачное, конечно. Вряд ли, даже узнав от нелюдей эту тайну, мы сможем сами ее тут же использовать, не став предварительно архимагами или грандмагами. Но на будущее, несомненно, пригодится. Так что не унываем, друзья. Мы обязательно отсюда выберемся. Не через портал, так поймав тех, кто устроил эту ловушку, когда они заявятся ее чистить. Нам же все равно нужны пленники. Может, это и будет наш шанс разжиться пленником из нелюдей?» «Индивидуальный портал — это не заклинание, а просто-напросто мечта. Но есть же еще серьезная проблема», — вздохнула Джоан. «А именно, как нам разговорить этого пленника из нелюдей, когда он у нас появится? Даже если мы поймаем его в магическую ловушку, доставим его домой и посадим в магическую камеру, откуда он не сможет сбежать, то все же не факт, что нам удастся его как следует разговорить, хоть и овладев в разговорах с ним его языком на высоком уровне. Вдруг он не захочет по доброй воле ничего нам сообщить? А пытки? Мы же не знаем, что эти нелюди из себя представляют по выносливости, по физиологии. То есть даже если мы решимся начать его пытать, чтобы выведать у него нужную нам информацию, где гарантия, что мы этими пытками его не убьем случайно? Также вполне возможно, что у некоторых нелюдей есть какие-то собственные способы покончить с собой, даже не владея никакой магией. Они же более продвинутые, чем мы, все это говорят. Значит, могут владеть чем-то таким, чтобы покончить с собой, а не страдать от пыток. Тут я решил, что сейчас чрезвычайно удачный момент, чтобы наконец поделиться хоть частью из моих тайн. Тем более это окажет очень позитивный эффект на командный дух. А учитывая ту сложнейшую ситуацию, в которую мы попали, мне сейчас нужны все способы укрепить уверенность команды в том, что мы отсюда выберемся. Глава 19. Если вы не будете против использования некромантии в отношении нелюдей, то у меня есть пара способов, чтобы их гарантированно разговорить, — скромно потупив глаза, сказал я. Сначала проверь отношение членов моей команды к использованию некромантии на нелюдях. Если оно будет позитивным, то есть шанс, что они сами мне предложат использовать эти способы потом для того, чтобы и с врагами нашей собственной расы тоже при их помощи разбираться. Главное, что они будут считать, что это их собственный выбор, и никто не будет переживать из-за того, что я заставляю его пользоваться некромантией или сам ей пользуюсь. Илор молодец, тоже сделал вид, что очень удивлен моими словами. Но дальше, конечно, остальные члены команды потребовали рассказать, что я имею в виду. Нашел я в старых некроманских книгах в одной из королевских библиотек два способа разговорить даже тех, кто не собирается с тобой откровенничать. Первый из них — это проклятие болтун, которое действует на всех, кроме грандмагов, потому что через их пассивную защиту практически не пробиться. Но при помощи небольшой специальной бомбы можно пробиться сквозь пассивную защиту архимагов и магов 12-го разряда. А на всех, кто ниже, это проклятие вообще действует просто великолепно и без всякой бомбы. Я даже изготовил несколько с собой на случай встречи с нелюдями. Показал им тут же артефакты с болтуном. Общее настроение мне понравилось. Никто из членов группы не выказал ни малейшего отвращения из-за того, что я предлагаю использовать некромантию. Более того, они демонстрировали определенный энтузиазм. Конечно, я понимал, что этого бы не было, если бы все предыдущие месяцы я не работал аккуратно над тем, чтобы сформированная у членов моего клана в Аргенте ненависть к некромантии постепенно рассеивалась. Так что, возможно, это отношение не было бы сейчас таким восторженным, если бы не моя подспудная работа все предыдущие месяцы, которая в итоге дала такой результат. А второй способ-то какой? Нетерпеливо спросила меня Джоан сияющими любопытством глазами после того, как я ответил на все ее вопросы по поводу особенностей использования болтуна. Второй способ еще более длительный. Он позволяет подымать призрака убитого, и вот с ним можно общаться уже практически бесконечно, а не 20-25 минут, как в случае использования болтуна. При этом никаких тайн от тебя этот призрак сохранить не сможет. Но есть существенный минус по сравнению с болтуном. Призраки плохо соображают. Под воздействием болтуна можно попросить рассказать самые страшные тайны и самые редкие важные заклинания. И тот, кого ты допрашиваешь, с удовольствием все это изложит и будет очень стараться при этом. А призрак честен, но не в состоянии понять, какие тайны важны, а какие нет. То же самое и с заклинаниями. Он просто тебе начнет всю свою жизнь пересказывать, если спросишь про тайны. А если спросишь про заклинания, то начнет пересказывать все известные ему заклинания в каком-то удобном для него самого порядке. Что важно для меня, стало полностью понятно. К такому более радикальному способу использования некромантии, как поднятие призраков из убитых и их допрос, члены моей команды отнеслись тоже вполне нормально, сразу уяснив себе возможный потенциал этих ритуалов. Пусть пока и только в отношении нелюдей, но есть шанс, что не будут возражать против использования их и против людей. А то надоели мне постоянные тайны от собственной команды. Сокланы немного после этой беседы приободрились. Время привала истекло, и я сказал: А сейчас, пока светло, нам необходимо исследовать территорию этой локации как можно дальше. Илора взлетел над куполом бесплотным призраком, чтобы иметь возможность с большей высоты увидеть что-нибудь важное или заметить приближающегося издалека монстра. Но, по моему приказу, далеко от купола он не отлетал. Мало ли, здесь есть какие-то монстры, которые могут нанести урон и призраку. Так что висел он буквально в метре над барьером, чтобы, если я посредством королевского артефакта засеку какую-нибудь невидимую глазу опасность, немедленно скользнуть под него. Мы прошли без всяких происшествий примерно с километр, прежде чем я почувствовал угрозу сзади, со стороны усыпанной валунами территории, которую мы только что покинули. Либо снова какой-то невидимка, либо кто-то выбирается из-под земли, подумал я. Криком предупредил всех, и лорд тут же скользнул под барьер и воплотился, а Тивадар немедленно вручил ему взятые у него на временное хранение артефакты. Секунды позже земля в 20 метрах от барьера дрогнула, и наверх начало изливаться что-то наподобие густой слизи. Вернее, изливалось первые пару секунд, а потом начало буквально фонтанировать, пока фонтан не иссяк еще секунд через 5. Такого рода монстры мне были известны, хотя и не по книге королевской династии Янекского королевства. И что я точно про них знал, что такого рода монстры ни в коем случае нельзя оставлять в покое. Вот эта самая слизь, если не предпринимать сейчас никаких действий, сформируется буквально за полминуты в страшного вида твари, вполне себе твердую на ощупь, с мощной энергетической защитой и мощнейшими атакующими заклинаниями. Конечно, мы с ней справимся, но королевский артефакт она истощит почти под ноль. Так что я тут же скомандовал пустить в ход связку номер 6, как прекрасный способ не дать возможности сформироваться монстру из этой слизи. Поймали его в самый уязвимый момент, так что этой связкой удалось его окончательно и уничтожить. Звуковой удар Джоан прервал процесс отвердевания слизи. Метеорит, скастованный лором, разбросал ее по окрестностям. Мой кислотный сюрприз и ядовитый кисель Тивадара окончательно ее уничтожили. Огромный источник, выпав словно из ниоткуда, подкатился практически к границам нашего барьера. В принципе, это и был единственный трофей, что можно было взять с этого монстра. Не самый крупный и мощный источник, конечно, но 5000 золотых такой стоит. Это нападение наглядно показало, что монстры все же будут атаковать нас в этой локации повсюду, не только на том заваленном костями пятачке, на котором мы оказались здесь. Впрочем, кто бы сомневался, что так оно и будет. Но теперь, когда у нас было доказательство, я принял решение остаться на месте, приказал снова поменять артефакт на обычный и приступить к зарядке королевского артефакта. Не пойдем никуда дальше, пока он не будет заряжен на 100%. Мы не можем рисковать тем, что утратим его. Без него нам тут придется тяжко. И хотя это отняло у нас 2,5 часа, никуда дальше мы не двинулись, пока с зарядкой артефакта не закончили. Да, много времени пришлось потратить, но что поделать, если при таком способе зарядки от собственных источников, чем выше поднимался заряд артефакта, тем сложнее он дальше заряжался. Следующие 4 дня прошли точно так же. Мы двигались по огромной локации, время от времени нас атаковали монстры, причем чем дальше мы уходили от места, в котором попали в локацию, тем реже нам на пути попадались известные нам монстры. Но что неприятно, ни одного портала, через который можно было бы покинуть эту локацию, мы так и не нашли. Номиус, Хельское королевство. Архимаг Номиус, после того, как его освободил из тюрьмы Эйсон, путешествовал и путешествовал, не в силах поверить, что он наконец-то на свободе. Даже необходимость прятаться под чужим именем его не смущала. Но такая необходимость была. Все же ему помогли сбежать из темницы очень серьезного клана, который, скорее всего, вовсю его сейчас ищет. Тем не менее, только пробыв в тюрьме столько времени, он научился по-настоящему ценить свободу. Деньги, выданные ему Эйсоном при освобождении, он, конечно, давно уже потратил. Не то чтобы он шиковал, но все же, в чем смысл свободы, если не можешь даже угоститься хорошей кухней и переночевать в приличном месте. Когда ты попадаешь в тюрьму, будучи архимагом, у тебя уже выработаны достаточно дорогостоящие привычки, которым хочется следовать, неожиданно обретя свободу. Правда, теперь многие ценности у него в голове поменялись. Деньги, к примеру, он стал ценить намного меньше. Они ему никак не помогли и не спасли от того, чтобы оказаться в тюрьме. Так что зарабатывал он их поменьше, чем мог бы. Когда кошелек начинал показывать дно, он просто шел в один из порталов с умеренной опасностью и зарабатывал деньги, достаточные, чтобы прожить следующую неделю, а при удачной охоте и полторы. Когда ты архимаг с продвинутой пассивной защитой и достаточно серьезными атакующими заклинаниями, у тебя много вариантов портальной охоты, при которых ты, не слишком сильно рискуя, без проблем можешь заработать себе на пристойную жизнь. Сегодня Номиус, как раз после недавней охоты, принесший ему гораздо больше денег, чем он рассчитывал, повезло уничтожить сразу 300 монстров, сидел довольный жизнью в достаточно приличной таверне в одном из крупных городов Хельского королевства. Сам он никому в компании не навязывался, по характеру он был человеком замкнутым, но послушать, о чем говорят люди вокруг, любил. Надо все же быть в курсе последних новостей. Иначе опустишься до уровня какого-нибудь деревенщины, который ничего не знает о том, что происходит в мире. Его деревня, да несколько соседних, вот и весь его мир. Отстраняться от важных новостей для боевого архимага абсолютно недопустимо. За его столом никого не было, помимо него. Никто не посмел потревожить архимага. Он был единственным в этой таверне магом с таким высоким разрядом. Но слева и справа от него расположились две компании, члены которых вначале настороженно посматривали на архимага, опасаясь его потревожить и разгневать, но потом, убедившись, что ведет он себя вполне доброжелательно, расслабились, успокоились и начали гомонить, обсуждая все подряд, и цены на зерно в Хельском королевстве, и то, как недавно ограбили несколько крупных банков, и как король Номиронга Авердан Хмурый потерял огромное сокровище, и множество других тем, о которых, как и об этих темах, Номиус уже не раз слышал. Разве что новостью оказалось то, что, как выяснилось, банки и королевские сокровищницы ограбили именно сектанты из новых практиков. Об этом заявлялось как об установленном факте. Уже наевшийся Номиус лениво сидел на стуле и потягивал пиво, периодически усиливая слух известным ему заклинанием. То на левое ухо, то на правое, чтобы в шуме таверны уверенно различать голоса собеседников за соседними столами. Сейчас он слушал, о чем болтают за левым столом. Но внезапно ему показалось, что за правым столом упомянули какое-то очень хорошо известное ему имя, так что он тут же повысил остроту слуха на другом ухе. Точно, ему не показалось. За столом справа говорили о Бейсоне. Том самом Эйсоне, который его освободил из тюрьмы. И новости, что он услышал, Номиуса потрясли. Согласно сведениям от герольдов, посланных королем Аргента Драском Великодушным, Эйсон с его супругой, племянницей короля и отрядом пропали без вести. А любой, кто поможет найти их, получит 5000 золотых монет. А если окажет им помощь в трудной ситуации, то ему заплатят еще 1000 золотых монет. Номиус тут же решительно встал, снова приведя в некоторое смятение обе соседние компании. Они боязливо примолкли, опасаясь, что сказали что-то не то, и разозлили все же опасного соседа. Но он, не обращая на них никакого внимания, отправился к выходу из таверны. Может быть, архимаг и был нелюдимым человеком, но уж неблагодарным его никто, кто хорошо его знал, назвать бы не мог. Он и так собирался примкнуть со временем к клану Эйсона в благодарность за то, что тот подарил ему свободу, ничего не потребовав взамен. Такие подарки, знаете ли, самые опасные, потому что они влекут за собой ответное обязательство чести, которое уважающий себя человек обязательно должен удовлетворить. Номиус бы предпочел, конечно, чтобы тогда, когда Эйсон освободил его, он потребовал бы со временем выплатить ему какую-нибудь сумму или что-нибудь сделать опасное, но посильное ему для клана Дерзких в качестве платы за это освобождение. Но его освободитель поступил намного коварнее. Дал ему помимо свободы еще и золото, коня, ценные артефакты и ничего не попросил в ответ. Собственно говоря, у Номиуса и выхода не было, как поступить в такой ситуации, раз уж он все это принял. Он просто немножко тянул, желая полностью избавиться от воспоминаний о затхлом воздухе в своей камере и насладиться свободой, прежде чем становиться снова частью какого-то клана. В разговоре обсуждали в том числе и то, что клан Дерзких в последнее время после серии нападений на него куда-то скрылся в полном составе, да еще и утащил с собой полную академию учеников, недавно набранных в нее. Это тоже был один из вопросов, что обсуждался за соседним столом. Мол, если никто не знает, где находится сам этот клан, как же узнали, что пропал клан-лидер вместе с супругой и сопровождающей его командой? Куда отправиться для того, чтобы найти этот клан, Номиус сомнений не имел. В разговоре прозвучало и то, что отцом жены Эйсона был герцог Картан, брат короля Аргента. По идее, отец жены Эйсона и сможет ему подсказать, как найти этот клан, который сейчас находится в уязвимой ситуации из-за пропажи клан-лидера и лучшей команды портальных охотников, что была в клане. Номиус очень сомневался, что с клан-лидером отправят на опасную охоту какую-то другую. Его даже начала грызть совесть. Он же знал, что в этом клане нет своего архимага. По крайней мере, по той информации, что имелось у него. А если Эйсон с супругой погибли только из-за того, что их команда была слишком слаба из-за отсутствия в ней архимага? В этом случае он, конечно, сильно подвел своего освободителя, разгуливая на свободе, когда в нем так нуждались. Но это также означает, что его долг чести перед Эйсоном и перед его кланом сильно возрос. Поэтому никаких больше путешествий, надо срочно присоединяться к клану Дерзких, чтобы помочь ему пережить тяжелое время в его жизни. Новая Академия Дерзких в Таргалдоре. Аркош получил запрос на коммуникационный портал от герцога Картана. Вздохнув, он согласился его принять. Ну а чего ему радоваться? Ничего хорошего от этого разговора он не ожидал. Сейчас герцог будет его снова расспрашивать о Лоррейн и Эйсоне. Ему совершенно нечего сказать нового. Он, правда, не так сильно переживал, как герцог Картан, но не потому, что не любил Эйсона и членов его команды, отправившихся в темное пятно. Вовсе нет. Он был предан клану и предан Эйсону. Ему нравилось то, что Эйсон набирал в клан очень достойных людей, которые составили бы честь любому клану. Просто он, в отличие от герцога Картана, не верил, что Эйсон погибнет в темном пятне, да еще позволит умереть членам своей команды. Сколько уже раз, когда Эйсон смертельно рисковал, сердце Аркоша замирало от ужаса. Но Эйсон все равно каким-то образом выкручивался. И где-то после четвертой смертельной дуэли в Бельбе, когда по всем ожиданиям Эйсон не должен был пережить и первую из них, Аркош перестал нервничать и дергаться каждый раз, когда Эйсон снова попадал в неприятности. Его отпустило. Он попросту начал верить в то, что клан-лидер Дерзких сумеет выпутаться и в очередной раз, как бы ни была велика опасность. Более непредсказуемого в своих действиях и способного выжить в самых неблагоприятных условиях человека, чем Эйсон, он в жизни не видел. Аркош попытался даже при прошлой беседе сказать об этом и герцогу Картану, чтобы хоть немного его успокоить. Но тот как-то странно на него посмотрел и буркнул что-то вроде того, что даже умный пацан — это всего лишь пацан, и нечего на него молиться. Но сегодня герцог Картан сумел удивить Аркоша. Вместо очередных расспросов он обратился к нему по делу. — Аркош, тут ко мне в академию пришел какой-то архимаг Номиус. Он уверяет меня, что должен клану Дерзких и хочет оказать ему помощь. Долго думать Аркошу не пришлось. Несмотря на свой преклонный возраст, это имя он прекрасно помнил. Эйсон уже давно дал ему подробнейшие инструкции, что делать, если вдруг на горизонте появится архимаг Номиус. Рассказал ему, что спас его из тюрьмы клана, который пленил его и уничтожил всех остальных членов его клана. И что, по идее, однажды этот архимаг должен появиться, чтобы выплатить свой долг. При этом Мейсон был почему-то уверен, что Номиус, которого он видел не так и долго после того, как он его освободил, является очень достойным человеком. Впрочем, верил Эйсон, значит, верил и Аркош. Клан-лидер дерзких не ошибался в людях и не имел никаких иллюзий о них. У него даже бандиты ходили по струнке впервые в своей жизни.